Глава 71. Спустя четверть часа, взметая промасленный мусор, со двора парка поднялся середняк, унося на подвесках грея лейтенанта Хирша, чино капрала Подольского и торгар капрала Стентона. До точки десантирования лететь было минут 20. Капрал Подольский скучал возле иллюминатора, а Джек незаметно делал дыхательные упражнения, чтобы успокоиться и не сделать ошибок при высадке. Середняк тряхнуло на воздушной яме, и Хирш с Подольским поднялись. «По местам, герои! Через пару минут на грунт!» – объявил лейтенант, и Джек поспешил к торгару. Сначала все шло как всегда. Джек занял место в кабине, подвигал джойстиком, проверяя, как откликается гидравлика. Пушка в норме, батарея заряжена. Дизель готов к пуску. Середняк пошел вниз. Щелкнули замки. И торгар мягко спружинил опорами. Ведь десант сбросили с каких-то 2 метров. Не было ожидаемого лязга, перегрева масла в амортизаторах и привычного в дюнах плотного огня с земли. У Джека даже оказалось пара минут, чтобы оглядеться, а не нестись, сломя голову, к ближайшему укрытию. Справа поднимался холм с пологими склонами, заросшими высокими травами и небольшими кустиками. А слева, в небольшой долине, зеленела густая роща из молодых деревьев по краям и более старых, ближе к середине. «Джек, не спеши!» Это был Хирш. Его машина обошла торгар справа и двинулась вверх по склону, чтобы провести разведку. Чино Подольского пытался за ним поспевать, но, конечно же, отстал. «Рейнджеры, ответьте городу!» прозвучало в эфире на корпоративной волне. «Я рейнджер, слушаю вас!» отозвался Хирш. «Они идут к вам из-за высоты 24-18». «Вы их видите, город?» «Нет, у нас есть разведфайл минутной свежести». Его прислал стрит-модуль, но они его сбили. «Какими силами располагает противник?» «То, что мы видели, пара гассов и грей». «Как вооружены?» «Полный комплект». «Ракеты и ПРЗ?» «Точно не скажу. Там было запыление. Они идут со стороны Известковой горы». «Ага, высота 24-18. Спасибо, город». «Опа-на! Они уже здесь!» – воскликнул Подольский, и 2 отстрелянных МПРЗ перехватили прилетевшие ракеты. «Вниз, в долину!» – скомандовал Хирш. «Джек, лети в рощу!» «Понял, сэр!» – отозвался Джек и понесся под защиту деревьев, до которых было 300 метров. «Хорошо, Чино!» Он был обвешан пакетами противоракет, а вот легконогим Таргару и Грею требовалось срочно спрятаться. В небе снова расцвели красивые, как хризантемы, следы перехвата. Подольский прикрывал товарищей, пока те неслись в укрытие. Со стороны форта, который находился километрах в 5 на юго-востоке, ударили мортиры. Их снаряды легли на Известковой горе, подняв тучи пыли, и слегка охладив пыл противника. Разумеется, мортиры били практически наобум, но в случае прямого попадания опознать газ по останкам смогла бы только экспертиза. «Джек, как ты там?» – беспокоился Хирш. «Я в порядке, Тед, уже в кустах». «Отлично!» Джек знал, что долго сопротивляться обстрелу капрал Подольский не сможет. Его машина слишком тихоходна, а у гассов противника имелась отличная возможность выйти на дистанцию орудийного огня. Тогда не поможет никакое ПРЗ. Да, у него была своя пара пушек, и он мог противостоять им. Однако на пересеченной местности совсем недолго. Чино хорош в чистом поле.